На днях Африканский оргкомитет форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года, в своем названии одобрил сообщение Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту 2017 года. В воззвании подчеркивается, что в нынешнем году отмечаются 105-летие Ким Ир Сена и 75-летие Ким Чен Ира, которые сделали немеркнущий вклад в процветание социалистической Кореи и осуществление дела самостоятельности народов всего мира, а также 5-летие избрания высшего руководителя корейского народа Ким Чен Ына, который преданно наследует идеи и дела вождей и предшественников на высший пост партии и государства Кореи. Воззвание призывает все организации дружбы и солидарности с корейским народом и прогрессивных деятелей в Африке активно принимать участие в строительстве стелы в честь великих исполинов, выходцев из Горпекту.